Глава 35. Нашему флоту дорого обошлось победное сражение. Алексеев пристально посмотрел на приехавшего из Петербурга вице-адмирала Скрыдлова, назначенного после гибели Макарова командующим 1-й Тихоокеанской эскадрой. Вот только после победных боев под Бидзово и Дальнего в столице передумали, решив, что коней на переправе не меняют. И раз наместник сам на себя добровольно взвалил тяжелую ношу командования эскадрой и при этом стал одерживать славные виктории, то пусть так оно и будет дальше. От добра добра не ищут. Так что еще в Чите Скрыдлов получил телеграмму от императора с повелением состоять при Алексееве старшим флагманом эскадры, которая теперь входила во флот Тихого океана. Это по статусу намного выше, тем более, когда в состав вошла Сибирская флотилия. Последнее название закрепили за Владивостокским отрядом, командовать которым отправился прямо из Мугдена контр-адмирал Безобразов. Сейчас в море не может выйти ни один из броненосцев 1-й Тихоокеанской эскадры. Ретвизан, Цесаревич и Победа до сих пор ремонтируются в Порт-Артуре и войдут в строй где-то ближе к концу июня. Никак не раньше. Ремонт на Севастополе и Пересвете в Дальнем затянется до конца мая. Полтава будет подготовлена к выходу в течение 5 дней. Броненосцу меньше всех досталось в морском сражении. В ремонте также и крейсера «Аскольд» и «Диана». Каждый в доке стоит. Вот такие дела у нас, Николай Илларионович. Ничем порадовать вас не могу. Алексеев заметил мимолетную гримасу, что появилась на лице старого сослуживца, известного своей храбростью еще во войне с турками, когда молодым лейтенантом тот атаковал на минном катере «Шутка» турецкий монитор на Дунае. Вот только прошло с той поры больше 1/4 века, и отважный офицер стал матерым вице-адмиралом, проведшим большую часть своей морской службы на Средиземном море, где проявил отличные дипломатические способности, принимая участие в международном урегулировании ряда конфликтов, в том числе греко-турецкого по поводу Крита. Именно этими способностями Скрыдлова и решил воспользоваться Алексеев. Тот подходил как нельзя лучше для такого поручения. Война с Японией должна принять совсем иной характер. Мы должны задушить ее хлипкую экономику, не дать совершить переброску войск и снаряжения по Желтому морю. Не скрою, противник высадил десант у Дагушани, а командующий маньчжурской армией генерал Куропаткин проявил удивительное легкомыслие, не попытавшись его сбросить в море, как это мы проделали у Бидзова. И теперь они не только накопили на плацдарме 4 дивизии, но уже начали наступление на северо-запад. Начались бои на Далинском перевале. А если 1-й сибирский корпус генерала Штакельберга отступит, то наше положение значительно ухудшится, так как японцы перережут железную дорогу на Квантун. И Дальний с Порт-Артуром окажутся в блокаде. Стекла очков блеснули, отразив солнечный зайчик. Скрыдлов помолчал, глядя на карту и что-то оценивая на ней, потом подытожил. Японцам нужно будет высадить десант в Инкоу. Они тогда получат оборудованный порт и железную дорогу. Даже если мы угоним паровозы и вагоны, то подвижный парк можно доставить морем и начинать перевешивать колею. Китайцев тут прорва, так что работы пойдут быстро. Думаю, так произойдет. Хотя, Евгений Иванович, я был бы рад ошибиться. Вы полностью правы, Николай Илларионович. Именно так оно и будет. Другой китайской гавани в здешних водах просто нет, так как Дальний с Порт-Артуром в наших руках, и их нужно еще захватить. Тем более мы времени теряем, и перешеек всячески укрепляется. Оборонительные рубежи там возводятся, крепкие. Я сделал остановку на станции и беседовал с генерал-лейтенантом Фоком, командующим сухопутной обороной. Количество береговых батарей меня удивило. Там стянуто до 200 пушек, причем солидного калибра. И блиндированные поезда. Вещь совершенно необычная. Я говорил о том с Эссеном. Николай Оттович. Натура увлекающаяся и горячая. Думаю, покойный Степан Осипович допустил большую ошибку, отправив его командовать тихоходным броненосцем. «Но я это с вашей помощью исправлю в самое ближайшее время», — негромко сказал Алексеев и посмотрел на Скрыдлова. Тот правильно понял этот взгляд и негромко спросил. «Что мне надлежит сделать, Евгений Иванович? Завтра вы должны отправиться во Владивосток и принять командование над Сибирской флотилией, которая должна быть значительно усилена, чтобы представлять реальную опасность для Японии. Скажу вам больше. Я много думал, и, несмотря на разные советы и рекомендации из Петербурга, решил начать крейсерскую войну в самом ее широком варианте, выведя в море одновременно десяток вспомогательных крейсеров. Скрыдлов непроизвольно ахнул, затем очень внимательно посмотрел на Алексеева, негромко произнес: «В Петербурге не отправят сейчас в море крейсера добровольного флота, к тому же требуется время на согласование и подготовку, даже если вы убедите сидящих под шпицем Нельсонов и самого генерал-адмирала. Да, еще долгий переход из Балтики до здешних вод». В лучшем случае крейсера придут в сентябре, и то ближе к концу месяца. Мы не можем столько ждать, Николай Илларионович. Самое большое — месяц. Я заблаговременно приказал отобрать те суда из состава добровольного флота и пароходства КВЖД, которые могут дать ход не меньше 16 узлов, имеют водоизмещение свыше 5000 тонн и относительно новой постройки, с неизношенными машинами. Таких набралось ровно с десяток. 6 здесь и 4 во Владивостоке. Все они будут переоборудованы в крейсера, причем один из них уже введен в строй как госпитальное судно. Я имею в виду Монголию из пароходства КВЖД. На ней уже начались все необходимые переделки. Все же 17,5 узлов — весьма приличная скорость. Евгений Иванович, но все 10 крейсеров необходимо вооружить и набрать команды. Плюс «Ангара», «Елена». Те уже готовы к выходу как крейсера. Или еще нет? Последние два корабля крейсерами не будут, только быстроходными транспортами, которые в случае блокады Порт-Артура будут обеспечивать с ним связь. Хотя пушками их вооружим, но уже не их 120-миллиметровыми «Кани», а старыми 6-дюймовыми, в 35 калибров. На каждый из вспомогательных крейсеров необходимо поставить по полудюжине таких орудий, не меньше. А на «Лену» с «Ангарой» все 8. У них водоизмещением больше 10 000 тонн. Тогда есть шанс отбиться, если какой-нибудь из новых японских малых крейсеров их догонит. Старые однотрубные крейсера самураев сделать это не смогут. У них максимальный ход меньше 18 узлов, а в свежую погоду будет еще меньше. Да и мореходность неважная. «Евгений Иванович, да где найти 72 орудия?» Скрыдлов ахнул во второй раз. Снял очки, протер стекла белоснежным платком и после паузы горячо заговорил. «Тут без разоружения старых кораблей в Севастополе и на Черном море никак не обойтись. А для этого потребуется долгое время и согласование с Адмиралтейством. Долгие месяцы одной только переписки. На нее нет времени, идет война», — жестко произнес Алексеев. «Любые бюрократические проволочки смертельно опасны для нашего флота, а потому действовать будем решительно и ставить министра о наших делах постфактум. Я получил от государя Николая Александровича карт-бланш на все действия». Алексеев поправил большой белый крест на шейной ленте. Знаки Георгия второй степени ему сделал лучший ювелир в Дальнем, старый еврей, приехавший сюда заработать. И не прогадал. Теперь заказов у него будут сотни. В списках на вознаграждение за Бидзово и Дальний были сотни офицеров, и многим полагались несколько пожалований и чинами, и орденами за эти бои и прежние дела. А это процесс долгий, пока листы дойдут до Петербурга, пока их там рассмотрят, подготовят указы, много воды утечет. Потом сообщат по телеграфу о наградах сразу всем списком. Сотни телеграфных полосок наклеят на картонке. И с наградами не все так просто. Кроме Георгия от лица государя ничего не выдавалось. Офицеру и чиновнику требовалось или купить установленный образец, или заказать его изготовление. Конечно, в войну орден с мечами выдавался, но сколько времени пришлось бы ожидать заслуженную награду, учитывая бюрократические проволочки и долгий путь до Маньчжурии? Так что при получении телеграфного подтверждения о высочайшем пожаловании многие офицеры сразу надевали ордена, уже заранее заказанные и изготовленные. Так поступил и Алексеев. Георгий второй и третьей степени ему изготовили, но так как на шею носится только высшая степень, то свою третью степень он торжественно вручил генералу Фоку. Подобное широко практиковалось как в армии, так и на флоте, когда генералы и адмиралы сами отдавали офицерам, которым государь-император пожаловал, белые крестики, собственные награды. Вот только еще никогда не было случая, чтобы адмирал передал свой малый шейный крест генералу. Случай сам по себе экстраординарный. Обычно дело касалось только крестов четвертой степени, на колодке. Так что эхо пронеслось по всему Квантуну, прокатилось по Маньчжурии, докатилось до Владивостока. В высшей степени символический жест был мгновенно оценен. Напряженные отношения между флотскими и армейскими офицерами сгладились. Теперь все почувствовали вкус победы. Бордели были забиты, гарнизон и флот готовились к будущим сражениям. Склоки остались в прошлом. О нижних чинах и говорить не приходится. Тем делить вообще было нечего. И стрелки из дивизии генерал-лейтенанта Фока с георгиевскими крестами на гимнастерках за бой у Бидзова братались с матросами из экипажа Севастополя, у которых на форменках были точно такие же награды за бой у Дальнего. А с первым отрядом миноносцев, что атаковали японские транспорты у Бидзова, армейцы, причем отнюдь не скупо, охотно поделились трофеями. Солдаты и офицеры знали, что такое справедливость и взаимопомощь, так что все прекрасно поняли символичность жеста наместника и оценили его в полной мере.